Я хотел бы сегодня порассуждать об одной теме, которую не так часто мы затрагиваем в наших проповедях, богослужениях, но эта тема или это явление немалое место занимает в нашей жизни. Я прочту стих, а потом скажу тему. Псалом 55, 9 стих. «У тебя исчислены мои скитания». Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Моя проповедь о слезах. Слезы в жизни человека, нередко встречаются, как я сказал, и имеют большое значение. Как положительное, так иногда и отрицательное. Вы знаете, когда я начал рассуждать об этом, и проповедь где-то послушал, и некоторые рассуждения появились, и взял в руки симфонию, и я посмотрел, как много о слезах, о плаче сказано в Писании. Это естественно. Почему? Потому что, как мы уже сказали, люди немало плачут в своей жизни. Кстати, вы знаете, что первое делает человек, появившись на свет? Матери, рождающие детей, знают. Первое, что он делает, плачет. Когда я появился на свет, я не сразу заплакал. И те, которые... принимали роды у моей мамы, так получилось, что я не в роддоме родился. Была очень снежная, холодная зима февральская. И мою маму довести до роддома с нашей станицы никто не взялся в 4 утра. И принимали роды соседки. Фельдшера позвали там. И, в общем, одна из женщин, которая... Мне часто рассказывают, говорит, Коля, ты нас напугал. Я говорю, а что? Родился и молчишь, и не плачешь. Мы тебя шлеп по одному месту, ты молчишь. 2-3 раза шлеп, заплакал, и мы все обрадовались. Я заплакал, а они обрадовались. Открылись легкие, начал дышать. Да, вот так вот жизнь человека начинается с плача. Когда-то Достоевский сказал, земля от корки до корки – пропитана кровью и слезами. Писание об этом явлении, свойстве человека, организма, и немало говорит и делает определенное направление. Как я сказал, много в Писании сказано о слезах. Всего не имею в виду читать, но некоторые мысли мне понравились, и вот так родилась эта проповедь рассуждения. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, мы, наверное, все знаем, что слезы бывают разные. Или причина для слез бывает разная. Какие бывают причины для слез? Первое, самое, наверное, распространенное, это какое-то боль, какое-то горе. А еще бывают слезы радости. Какие еще бывают слезы? Обиды бывают. Слезы ропота. И так далее. И так далее. Я помню, не знаю, вас рассказываю, такой стих есть хороший про слезы. Я его давно слышал. Но мне он понравился. Там есть такая мысль, что слезы не только глаза промывают, очищают, но и сердце. И нередко слезы помогают нам выйти из какой-то даже трудной ситуации. Иногда говорят, ничего, пусть поплачет, ему или ей легче станет. Вот так устроил нас Бог. Давид, обращаясь к Богу, говорит такие слова: «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Я смотрю на этот стих и думаю, какое немалое значение наши слезы в очах Божьих. братья и сестры, я хочу на это обратить внимание. И это будет большим, ну, где-то и утешением, и ободрением для нас. Мы сейчас рассуждали о том, что Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Мы не должны забывать, что наши слезы, какое бы они происхождение ни имели, они у Бога исчислены, и они пред Богом, и они в книге Его записаны. Исаия, 15 глава, 3 стих. Это одно из пророчеств, пророчество о моавитянах, Мааве. «На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах». Вот бывает такое состояние, да? Ну, я на этом сильно не буду останавливать внимание, а вот еще на один стих хотел бы чуть больше. И Иеремия, 9 глава, 20 стих. «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да вникает ухо вашего, внимает ухо ваше, слову уст его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Учите дочерей ваших плачу». Оказывается, надо, ну так можно сказать, уметь плакать, учиться плакать. Что я хочу этим сказать? Немножко позже мы поймем. То есть моя тема к тому, чтобы мы, ну, где-то ценили слезами и где-то умели правильно их направить. Сразу хочу сказать, что слезы иногда бывают хорошие, а иногда нехорошие. Иногда угодные Господу, а иногда неугодные. Но об этом чуть позже. «Учите дочерей ваших плачу». То есть мы с вами, родители, должны учить детей многому и в том числе этому. Так нас учит Писание. Писание в некоторых местах направляет русло наших слез. Ну, одно из самых, наверное, известных мест. Вы помните, Христос идет на Голгофу. Вокруг Него толпа с очень разными настроениями. Кто-то злорадствует, а кто-то сострадает и плачет. И обращаясь к сострадающим, плачущим женщинам, помните, что Христос сказал? «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе, о детях ваших». То есть корректирует Бог направление, ну, мышления, сострадания и слез вот этих женщин. То есть бывает так, что мы плачем, но не на ту тему, не в том направлении мы мыслим, сокрушаемся и переживаем. И так было не только у женщин в том случае. Нередко так бывает и в нашей жизни. Мы плачем. Да, надо плакать, и это неплохо, но плакать нужно иногда в другом направлении. Иакова 5.1, там есть такое слово. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте». Ну и дальше там. То есть я вот эти примеры привожу, где Господь говорит о том, где Слово Божие нас призывает к плачу. Еще очень интересно и важно, ободрительное место, ободряющее нас всех место, которое очень хочется прочитать. Откровение, 7 глава, 17 стих. Кстати, я хочу сказать, что, ну, люди есть разные. Есть люди, о которых говорят, у них глаза на мокром месте. Но обычно, конечно, больше плачут женщины. Мужчины плачут гораздо реже. Хотя бывают исключения. Я знаю, ну, нескольких мужчин, особенно одного, который плачет, ну, можно сказать, и по поводу, и без повода. Мне так было удивительно, как смотреть на... Ну, вот так, такие бывают. Ну, а в общем-то, больше это, конечно, сестрам, женщинам присуще. Итак, Откровение, 7 глава, 17 стих. «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с глаз их». Это сказано о праведниках, о людях верующих, о людях тех, которые, живя здесь на земле, плакали. Имели определенный плач. И у меня вопрос, братья и сестры, к нам, вот к тем, которые имеют это обетование, и это обетование нас, я думаю, нередко, как-то согревает, утешает, особенно в трудные минуты. Недавно у нас в нашем городе Новочеркасске такой случай. Одна из небольшая церковь у нас зарегистрированная. Служитель там молодой такой, хороший. Я его относительно неплохо знаю. Случилось несчастье. Поехали на реку отдыхать. И сынишка 7 лет утонул. На третий день только нашли похороны. И вот я звоню отцу. Я думаю, вы понимаете, как трудно в такой момент подобрать нужные слова. Что сказать? Как утешить? Как поддержать? Отрет Бог всякую слезу с глаз их. У меня вопрос. Все ли слезы угодны Богу? Я на этот вопрос уже немножко ответил. Выше сказал, не все. То есть не все слезы в нашей жизни угодны Богу. Вот почему я хотел бы обратить наше внимание, проверить нашу жизнь или как-то взять для себя ориентир на будущее, чтобы учиться нам плакать, направлять наши слезы. То есть слезы обиды и ропота, и некоторые другие Господу, конечно же, неугодны. А встречаются они в нашей жизни? К сожалению, да, встречаются и те слезы, которых бы не надо было проливать. Иногда еще я очень переживаю о том, что нередко наши переживания, которые даже выражаются в каких-то слезах, они являются просто-напросто проявлением нашего недоверия Богу. По поводу каких-то изменений, чего-то будущего, мы сильно переживаем и иногда даже можем плакать, а надо было бы просто доверить Богу свою жизнь или определенную ситуацию. Один яркий пример из жизни народа Божьего. Он нас, будет подтверждением этой мысли и, думаю, многому нас учит. Книга чисел, 11 глава. Я только 4 стих прочту, и читающие Библию вспомнят, о чем идет там речь. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом?» Вы помните, да? Мы так вот читаем эту историю, пытаемся себе представить этих сынов Израилевых, не сказано дочери Израилевы, да, а сыны, то есть мужчины, мужья, главы семейств, сидели и плакали. Как у них это получалось, трудно понять. А еще труднее понять, когда мы видим причину плача. Какая причина плача? Кто накормит нас мясом? Как, нелепо, может быть, слышится, смотрится эта ситуация. Мы на них смотрим и как-то удивляемся. А я вам скажу, что иногда на наши практические ситуации можно посмотреть и даже где-то и улыбнуться, и сказать, ну, какие нелепые слезы, переживания, огорчения, то ли на пресвитера, то ли друг на друга, то ли на обстоятельства, то ли на жару, то ли на дождь, то ли еще, я уже не говорю там на президента или еще на кого-нибудь. Очень много поводов нам посидеть, посетовать, пороптать и поплакать даже. И нашим женам, и нам рядышком чуть ли. Вот. Кто накормит нас мясом? Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, доверять свою жизнь Богу. И вот это свойство, о котором мы немножко говорим, использовать правильно. И еще в заключение я хотел одну мысль. Плачут и праведники, и неправедники. Ну, вот таким вот примером. То есть, мы иногда удивляемся, или мы себе задаем вопрос, или нам люди, а чем вы, собственно говоря, от нас отличаетесь? Вот я на примере одной ситуации из жизни брата расскажу. Так удобнее о ком-то, может. У нас есть в Ростове Александр Иванович Бублик. И в какой-то период жизни он заболел туберкулезом. Серьезная болезнь, я думаю, вы понимаете. Лежит он в больнице. И его соседи по больничной палате его спрашивают. Слушай, ну ты вот такой верующий, набожный. А в чем разница? Мы болеем серьезно, и ты болеешь серьезно. Ну, кто не знает, я скажу, что это одна из самых грозных заболеваний, одно, и нередко заканчивается смертью, и не так просто вылечиться. И вот ему задают вопрос, ты так серьезно болен, ну ты же верующий, где твой Бог? Вы знаете, я слушал его, ну этот пример свидетельства, и думаю, надо же, как же он ответит? А он так ответил. Он говорит, вы знаете, а это ведь не случайно. Когда-то я и вы, каждый, предстанем пред Богом. И если бы я не лежал с вами, ну, в одном положении, на одних больничных койках, то вы бы могли сказать Богу, ну, конечно, ты вот своих праведников оградил, все им дал, и здоровье, и все необходимое. И им легко было верить, тебе поклоняться. А нам каково? Мы вот туберкулезом переболели или еще что-то. А вы так не скажете. Я болел вместе с вами, лежал. Только вы сетовали, а я Богу молился. Вы роптали и ругались, а я благодарил Бога. Ну и вот в таком вот направлении. То есть, и хорошо ответил, и убедил их, и больше по этому вопросу у них не возникали. Ну, прения. Братья и сестры, Бог допускает и в нашей жизни переживания. И связанные с детьми, и связанные, может быть, с какими-то болезнями и прочее. Но во всех этих обстоятельствах и положительных, радостных, ободряющих, и где-то тяжелых переживаниях Бог нас чему-то учит. Чему-то учит. Но мы прочитали с вами, вот у Михея, да, там есть такое место, тогда снова увидите различия между праведниками и нечестивыми, между служащими мне и неслужащими. Тогда снова увидите. Я недавно размышлял над этим стихом. То есть иногда, ну, нам хочется более ярко видеть различия. Мы же дети Божьи, мы же дети царя царей, и как-то вот он должен нас приголубить, и как-то мы себя должны, ну, чувствовать, ну, может быть, такое вот есть выражение, не знаю, красиво или некрасиво, говорят, ну, вы живете, как у Христа за пазухой. Вот нам бы так вот вроде как и хотелось. Ну, чтобы так близко мы... А Бог нам допускает вот какие-то и испытания, и переживания, да? Но нас утешает вот эта мысль. Отрет Бог слезу. Но не о всех людях так сказано. А о других людях вот так сказано. Касательно слез. Эта мысль многократно повторяется и в проповедях Христа. Ну, одно из них. Матфея 8, 12. «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Пройдет наша жизнь, братья и сестры, она гораздо быстрее проходит, чем мы планировали. И мы встретимся с Господом. И Бог, вы представляете, Бог отрет слезу. Я вам не раз рассказывал, у меня большая семья, много детей. Часто бывает так, ребенок где-то ушибся или что-то там поранился, бежит к маме или к папе. «Папа, мне больно, у меня тут болит». Что нужно отцу или матери сделать для ребенка? Ребенок не бежит, чтобы ему зеленкой помазали или бинт наложили. Нужно просто его взять на руки, обнять и спросить, где у тебя болит? Вот здесь. И в это место мама поцеловала или папа. Смотришь, и все. И слезы высохли, и побежал. Такой лечебный этот поцелуй материнский и отцовский. Я не знаю, как Бог будет утирать нам слезы, но это будет чудно. Пусть эта мысль нас утешает и ободряет. И да сохранил бы Господь нас от такого положения, о котором мы сказали, чтобы кто-то из присутствующих в этом зале не попал в то место, не подпал под это слово. Там будет плач и скрежет зубов. Когда-то вот это различие, оно станет очень ярким. Слезы текут и из слез праведников, и нечестивых. Но когда-то праведники раз и навсегда прекратят плакать. Их Бог слезы отрет. А нечестивых слезы имеют очень далекое продолжение. И кто не хочет вечно плакать, для таковых Слово Божье через Иакова говорит такие слова. Иакова 4:9. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте». Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. О чем? О грехах. Чтобы не плакать вечно, нужно сегодня, может быть, практически сегодня, прийти к Иисусу Христу в молитве покаяния и оплакать свою неправильную жизнь, свои какие-то грехи и сказать: «Прости меня, Господи, грешника». Бог простит и примет в число тех детей своих, слезы которых Он собственноручно обещает отереть, вытереть. Да благословит нас всех Господь. Аминь.